Борис Валентинович отдыхает под ясным солнцем Сардинии, то в Туманном Петербурге лекции за него в ближайшие две буду читать я. Борис Валентинович Лежай поручил мне рассказать веселый сюжет. Он поручил мне рассказать. И что теперь? Значит, Борис Валентинович поручил мне говорить вам о Чехове. И тем самым задал мне не очень легкий сюжет. Потому что рассказывать о Чехове неимоверно труднее, чем о Льве Толстом. По причинам, о которых я сейчас вам и скажу. Не слышно, да? А если вы будете петь пищу, то вам будет слышно. Это уже проверено в этой аудитории. Вот, сейчас будет все слышно. А вот вас не слышно. Что? Значит, я сказал, что о Чехове говорить необыкновенно трудно. По очень простым причинам. Причина эта заключается в том, что Чехов писал о том, с чем сталкивается человек каждый день. Это значит, что его сочинения отличаются необыкновенной простотою и незначительностью тем. Это значит, что содержание его произведений чисто бытовое, и героями его произведений всегда является человек, связанный с очень средним бытием, кем бы он ни был по профессии. Профессором, ученым или кем еще. Он по преимуществу есть человек бытовой среды, мещанской в известной мере среды, обывательской среды. О Чехове говорить трудно еще и потому, что в его сочинениях напрочь отсутствует какой бы то ни было элемент учительства или морализаторства. Чем отличается, например, Толстой или Достоевский. О Чехове еще трудно говорить потому, что в нем как будто бы не выявлено совершенно авторское начало. То есть это значит, что его сочинения отмечены ровным и спокойным тоном, что в них никогда нет ни возмущения, ни негодования. А значит, по существу, выявить отношение его к тому, о чем он изображает, о чем он пишет, оказывается часто необыкновенно трудным. Чехов вообще был необычным писателем. И в литературу он пришел необычно. Вот все те писатели, о которых вы говорили до сих пор, пришли в литературу через толстые журналы. И каждый из этих журналов был отмечен каким-то определенным направлением. Если мы говорим, например, что Тургенев первоначально был связан с современником, то это его характеристика. Если мы говорим, что Салтыков-Щедрин был редактором отечественных записок, то это тоже его характеристика, потому что журнал был такой. И так далее. Чехов пришел в литературу, мы еще сегодня к этому вернемся, через такие журналы, юмористические журналы, даже названия которых мы, наверное, сейчас бы не знали или забыли, если бы в них не сотрудничал Чехов. Это всякого рода, стейкозы, осколки и так далее. И в то же самое время творчество Чехова отмечено поразительным жанровым разнообразием. Он писал миниатюры, он писал подписи под картинками, писал шутки, рассказы, повести, романы, очерки, водевили, большие пьесы. Как однажды сказал Чехов, я писал все, кроме доноса. Поэтому, собственно говоря, мы сталкиваемся с каким-то особенным совершенно художественным миром, о котором действительно в этой связи говорить очень трудно. Это особенно бросалось в глаза тогда, когда Чехов начинал свою литературную деятельность. То есть, собственно говоря, это бросалось в глаза потому, что литературная деятельность любого писателя, особенно значительного, который что-то меняет в литературе, да, она определяется на фоне нашей читательского инерционного восприятия, да. Каждое поколение привыкает к определенному типу культуры. И на фоне этого типа культуры некое несовпадение с нею, да, оно бросается прямо в глаза. Оно должно броситься в глаза, как некая необычность. Вот в этой связи, когда Чехов появился в русской литературе, его сочли писателем безидейным. Но это потому только, что идейной была литература его времени, к 80-м годам, когда Чехов начинал свою литературную деятельность. То есть, что определяло эту литературную деятельность? А вот те писатели, о которых вы говорили перед этим, Тургенев, Толстой, Щедрин, Достоевский. Вот на фоне этой литературы Чехов воспринимался действительно и должен был восприниматься как писатель безидейный. Действительно, и это, кстати, действительно так. Мы сейчас к этому вернемся, и Чехов это сам декларировал, и мы это еще будем, об этом будем говорить. Это ясно и потому, что Чехов, в отличие, опять же, от своих старших современников, не был связан ни с одним из известных в конце XIX века политических или общественных кругов. Никаким. Что имеется конкретно в виду, если мы говорим об идейном времени тех лет? А очень простые вещи. Авторитетным еще было народничество, рождался марксизм, рождались различного рода идеалистические системы в эти годы, в том числе религиозные. Популярностью особой пользовалась толстовская идея, толстовское учение. Вот ни к одному из этих или каких-нибудь других общественных или идеологических, в полном смысле этого слова, движений Чехов не то что не принадлежал, он даже к ним не примыкал. Об этом свидетельствует, между прочим, многое, в том числе даже и то, что потом, когда из веселого Антоша Чехонта он превратился в серьезного Антона Павловича Чехова и уже не писал веселых юмористических рассказов, он начинает сотрудничать в толстых журналах, каждый из которых имел свое направление. Но ни один из этих журналов не стал чеховским журналом. Он печатался в модернистской, первом модернистском русском журнале «Северный вестник», но к модернизму не имел никакого отношения рождавшемуся тогда. Он печатался в марксистском журнале «Жизнь» и тоже, конечно, к марксизму никакого отношения не имел. Больше всего, кстати, Чехов печатался в одной очень одиозной газете, которая называлась «Новое время», и которую издавал такой очень одиозный по тем временам человек Суворин, с которым Чехов был необыкновенно дружен, даже семейно. у этого журнала была вполне определенная, не очень лестная для него репутация, хотя даже газеты, хотя она была очень популярна. Ну, скажем, что по тем временам эта газета издавалась в конце 19 века в количестве миллиона экземпляров. И Суворин имел собственных корреспондентов во всех крупных столицах Европы. Поэтому некоторые сведения из Европы «Новое время» получало раньше, чем, например, «Правительственный вестник». Но, тем не менее, направление у этой газеты было вполне определенное. Настолько определенное, что, так сказать, обостренное нравственное самолюбие многих писателей как бы предполагало, что печататься у Суворина было нельзя. Порядочным человеком. И на это, между прочим, Чехову указывали его старшие корреспонденты. Например, Михайловский, о котором, наверное, вам Борис Валентинович когда-нибудь, может быть, упоминал. Это же был ведущий критик отечественных записок. Он написал Чехову однажды письмо, в котором он говорил, что неприлично печататься у Суворина. На что Чехов сказал, что ему печататься все равно где, хоть на подоконнике. Но в данном случае, конкретном, Михайловский оказался прав. Чехов дружил с Сувориным почти всю свою жизнь. Но когда в начале 20 века возникло знаменитое дело Дрейфуса, о котором вам будут обязательно говорить или уже говорили в курсе истории зарубежных литератур, ибо это один очень яркий эпизод, например, в жизни и деятельности Эмиля Золя, сюжет европейской истории, который был связан с проблемами антисемитизма, и который, и когда «Новое время» эту идею антисемитскую поддержало, то Чехов разорвал с Сувориным отношения в один день и навсегда, несмотря на то, что он с ним был дружен почти всю свою жизнь. Впрочем, об этом обо всем свидетельствуют и многие другие факты. Чехов вообще в высшей степени резко относился ко всякого рода идеологическим системам, с точки зрения которой писатели ли это были, или просто люди, пытались как бы объяснить истину человеческой жизни. Вот, например, одно его высказывание о Льве Толстом, о котором, между прочим, в те годы говорилось только тоном высокой патетики, да? Он был необыкновенно авторитетным человеком в России, очень авторитетным. И более того, у Чехова был небольшой период в его жизни, когда он вместе со своим поколением пережил увлечение толстовством, но потом быстро от него отказался. Так вот, в одном из писем он раздраженно так написал, это раздраженное письмо. «Толстой отказывает человечеству в бессмертии», — говорит Чехов. Здесь речь идет об одном сочинении Льва Толстого дальше, одной из известных его поздних повестей, которая называется «Крейцерова соната», который Толстой написал очень такое неприятное предисловие, где он вот о том, о чем сейчас будет говорить Чехов, как раз и пишет. Такое презрение к науке, ко всяким другим вещам. Так вот, Толстой отказывает человечеству в бессмертии, говорит он. Но, боже мой, сколько тут личного. Я третьего дня прочел его послесловие. Убейте меня, но это хуже и душнее, чем письма губернаторши, которые я презираю. Кстати, вот сюжет, мы сейчас все возносим до небес как раз это сочинение Гоголя, да? Но в русской культуре 19 века к ним отношение было примерно такое, как здесь высказано. Это письма, выбранные места и свои письма друзьями, да? Письма губернаторши. «Черт бы побрал философию великих мира сего. Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы, и неделикатны, как генералы, потому что уверены в своей безнаказанности. Диоген плевал в бороды, зная, что ему за это ничего не будет. Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь. Итак, к черту философию великих мира сего. она вся со всеми еродивыми пустословиями и письмами губернаторши не стоит одной кобылки в холстомере. То есть чисто художественное сочинение Гоголя, да, то есть Толстого. Что это такое? И как это можно объяснить? С одной стороны, здесь все понятно. Толстой выражает недоверие к философским системам, философской мысли, но не просто к ним, а к таким философским системам и истинам, которые могут быть исходными для суждений о человеке, о мире и так далее. Ведь это понятно. Если мы исходим из сложившихся уже представлений о жизни, то мы, собственно, не о жизни говорим, да? А мы жизненные факты подставляем под наши собственные схемы уже, да? Мы еще вернемся к этому сюжету, он будет очень важен для нас, потому что здесь одна из ипостасей чеховской позиции вообще. Это во-первых. Во-вторых, Чехов, как мы видим, полагает, что такой подход к жизни и человеку деспотичен и неделикатен, потому что он подчиняет человека, потому что он хочет, такой взгляд, чтобы человек жил так, как хочет носитель этой идеи. То есть он не считается с человеческой индивидуальностью, человеческим чувством, человеческим достоинством. Вот почему здесь появляется это словечко «неделикатно». То есть вмешиваешься фактически в чужую жизнь. И, наконец, такой подход к жизни, как полагает Чехов, невежественен. Невежественен потому, что Толстой в данном случае легко обращается с вопросами, которые подлежат специальному изучению. Философия подлежит философам, медицина подлежит докторам. Толстой с легкостью судит, как полагает Чехов, и о том, и о другом. А следовательно, легко решает человеческие вопросы, например, такое бессмертие. Или вопросы семьи и брака, чему посвящена предисловие сама Крейцерова соната, на которую он здесь ссылается. Тогда чего же, собственно, хотел Чехов? Он, между прочим, декларировал эту свою независимость от разного рода систем, любых, нравственных, религиозных, политических, общественных, каких угодно. В одном из писем 80-х годов он написал это прямо, и это письмо чаще всего в этой связи цитируют. «Я боюсь тех, — пишет Чехов, — кто между строк ищет тенденции, и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист». То есть индифферентная позиция может тоже быть позицией, да? «Я хотел бы быть свободным художником и только, и жалею, что Бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны, как секретари консистории, так и редакторы газет. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках. Я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи. Поэтому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком». Ну, тут уж яснее как бы не скажешь. Чехов как бы декларирует нам действительно свою полную независимость от каких бы то ни было политических систем. Вот это сразу и бросалось в глаза. Чехов начинает как писатель совершенно какой-то другой, нежели к тому был приучен читатель тем же Достоевским, Тургеневым, Толстым, Гончаровым и так далее. С чем это было связано? Почему такой писатель мог появиться в 80-х годах, а затем в 90-х стать уже знаменитым писателем? Эта проблема связана с тем, наверное, о чем вам Борис Валентинович говорил. Дело в том, что в 80-х годах русская культура переживает очень глубокий идейный кризис. Это совпало и с реакционной эпохой 80-х годов, когда на смену упованием, неким идеям явилось другое настроение русского человека, которое можно обозначить только одним словом – пессимизм. Этот кризис 80-х годов как раз и обнаружил несостоятельность многих идей, когда-то популярных, того же самого народничества, того же самого толстовства, всякого рода нравственно-религиозных попыток решения проблем жизни. То есть 80-е годы, когда появился Чехов, действительно характеризуются неким кризисом идей. И отсюда позиция Чехова вполне сознательная. Эта позиция продиктована как раз этим обстоятельством. Если ни одна из современных систем, философских, политических, нравственных, религиозных, каких угодно, если ни одна из этих систем не обнаружила своей истинности, то значит современный человек должен по существу не исходить из общих идей в поисках этих истин, а он должен, потому что следование этим идеям ведет только к догматизму. Значит, он должен искать, то есть начать по существу все сначала. Какое отношение вообще-то имеет к творчеству Чехова? Самое прямое, непосредственное, и мы об этом будем много говорить. Но наиболее ясно это бросается в глаза в одном случае. Среди произведений Чехова есть несколько очень известных произведений, очень известных, которые посвящены идейным спорам. И вот эти повести как раз, еще раз говорю, очень известные, две из них мы сейчас назовем, они как раз и обнаруживают по существу принципиальные отличия Чехова от всей практически предшествующей ему литературы с той точки зрения, о которой мы сейчас говорим. Одна из наиболее известных в этой связи повестей – это «Дом с мезонином». В принципе, это повести все, вот которые, две, которые я буду называть, они построены на одном и том же. Центральным сюжетом этих повестей оказываются идейные споры. Что было бы в таком случае у любого писателя, ну, из тех хотя бы, которых я назвал, Чехов, то есть Тургенев, «Отцы и дети», например, да, Достоевский, который весь на спорах этих построен, Толстой. Что бы было, до чего писались эти повести? Они чаще всего писались как идейные или об идейных спорах, потому что, в принципе, какая-то из спорящих сторон должна была быть права. Или более права. Но, во всяком случае, одна была не права вовсе. По поводу «Отцов и детей» Тургенев скажет, что вся моя повесть направлена против дворянства, как передового класса. С Достоевским и говорить нечего. Это все его великие романы, в принципе, построены на этом. Там есть система идей главных героев и есть система их опровержений. О Толстом тоже говорить нечего, потому что он был человеком как раз крайних суждений, да? Ибо он в какой-то момент истины всегда, кажется, эту истину знал. А что мы видим у Чехова? Вот «Дом с мезонином», в центре которого есть некий идеологический конфликт, который выражен в виде прямых споров между Лидией Волчининовой. Она представляет в данном случае земство, да, и, следовательно, одну из разновидностей народнических теорий. Это поздний извод народничества, так называемая теория малых дел, которая презрительно в этом сочинении Чехов назвал все эти аптечки и библиотечки, да, и художником, который вступает в спор с Лидией Волчининовой. О чем же они спорят? Они спорят об очень простых вещах. Видимо, Волчининова доказывает, что нужно помогать народу. И земство, по существу, это делают. Они устраивают больницы, библиотеки, они учат детей. И это гораздо лучше, чем ничего не делать. Этим, по крайней мере, они помогают народу. На что художник ей возражает совершенно резонно, что, в принципе, эта вся земская деятельность – это чистый паллиатив, потому что никакого улучшения народной жизни она не дает. хотя бы уже по чисто экономическим причинам. Это, кстати, так действительно и есть. Земская деятельность развивалась на фоне, то есть благодаря особому земскому сбору, да, то есть особому налогу, который те же люди платили. Это был даже лишний налог, который налагался на, и, так сказать, на бедное население фактически. И в принципе никакого кардинального улучшения народной жизни не наступает. Но какой же вывод он из этого делает? Не просто потому, что эта теория дурна, а так как вообще никакая из этих идей ничего нехорошего не приносила, начиная с 60-х годов, то значит лучше ничего не делать. Ну и кто же здесь прав? А в принципе никто не прав. Потому что речь идет в этом сочинении совсем о другом. Почему никто не прав? А потому что аргументы и одной, и другой стороны оказываются и по-своему справедливы, и по-своему несправедливы. В принципе, нельзя сказать, кто прав. Это вообще неправильно поставленный вопрос по отношению к этому рассказу. Тогда о чем он? А вот он оказывается совершенно о другом. Это, между прочим, повесть или рассказ о любви. Это любовный рассказ, в котором эта идея есть главная. И смысл ее заключается в очень простой, банальной, совершенно истине. Ее можно выразить буквально в нескольких словах. Вот там ведь так все и описано. Вот произошло что-то счастливо-случайное. Да, и там все случайно бывает. Вот случайно художник оказался там. Он случайно забрел в этот сад, где этот дом с мезонином. Он случайно встретил этих двух сестер и влюбился в младшую из них миссию. И все складывается хорошо, и должно было сложиться хорошо. А как на самом деле складывается? А на самом деле складывается все плохо. Почему? А потому что старшая сестра, которая в доме вроде как хозяйка, вот эта Лидия Волчининова, считает, что этот художник не пара ее сестре. Вот и все. И тогда что же получается? О чем вообще все это? Ответить на этот вопрос можно только тогда, когда мы поймем, почему она сочла, что эта пара как бы недостойна друг друга. А по очень простой причине. Потому что это красивая, даже вообще честная, благородная девушка иссушила себя идеей. И эта идея той же самой земской деятельности и все, что с нею будет связано, благородного, нравственного и так далее в жизни, оно и есть истина, с точки зрения которой нужно подходить к жизни вообще. Но если подходить с точки зрения вот этой истины, человека, иссушившего по существу себя этой идеей, пусть самой даже благородной идеей, но если с этой идеей подходить к жизни, то тогда и получится то, что получилось. Оказывается, не состоявшееся счастье. Оказывается, по существу, как бы на втором плане вообще все, что связано с любовью двух душ или двух людей. То есть, собственно говоря, это рассказ совершенно о другом. Или, во всяком случае, даже в известной мере в противовес тому, да, что до сих пор на ту же самую тему в этих идейных рассказах, где центром оказывается идейный спор, писала русская литература. Собственно говоря, если бы это был один только такой рассказ у Чехова, и то это было бы знаменательно. Но дело в том, что у него есть несколько таких рассказов, они все знаменитые почти. И везде будет примерно одно и то же. То есть позиция и смысл вообще всего того, что будет говориться в этих сочинениях, будет примерно тот же самый. Одно из наиболее показательных, опять же, в этом смысле, есть повесть «Дуэль», название которой даже уже говорит нам о том, что здесь дело не просто в том, что действительно дуэль почти состоялась, да? А анахронизм уже, конечно, к концу века, уже на дуэлях почти никто не дрался за эти годы. Но по существу это не только дуэль, как некий сюжетный такт. А эта дуэль, это спор двух людей, Лаевского и Фонкорна, которые придерживаются разных представлений о жизни, и которые, собственно говоря, должны будут прийти к какому-то решению или выводу, в конце концов. К чему же они приходят? Позиции их, как мы помним, в высшей степени непримиримы. Один представляет как бы научную идею, связанную с популярной в конце 19 века идеей социального дарвинизма, да? То есть проблем дарвинизма, перенесенных на социальную почву, борьба за существование и так далее. Вот с этой точки зрения Фонкорн говорит, что такие люди, как Лаевский, они не только вредны, они, их нужно просто физически уничтожать. И это как бы его позиция, казалось, здесь. С другой стороны, Лаевский представляет собой совершенно другой тип. То, что в 80-х годах чаще всего называют не очень определенным, уже к этому временам словом, лишнего человека. Такого эгоиста, безвольного, да, и, так сказать, ну, и поздний извод каких-нибудь там Рудинок и так далее. Ну и что в конце концов? А в конце концов все содержание повести сводится к той фразе, которые в конце этой повести на разные лады произносят все главные герои этой повести. Никто не знает настоящей правды. Вот эту истину познали герои дуэли. Очень простую истину. Вообще, должен сказать, Чехов писатель, который нам говорит вещи не просто простые, а чаще всего банальные. А мы их выдаем или мы воспринимаем их как какое-то сверхъестественное откровение. В самом деле, никто не знает настоящей правды. В человеке должно быть все прекрасно. Человеку нужно не три аршины земли, а весь мир. А почему так? А по очень простой причине. Вот то, что мы вообще воспринимаем как общее, что-то общее, да, как банальность. Вот как только мы перевели эту общую истину в разряд банальности, она перестала для нас иметь хоть какую-нибудь цену. Мы говорим, ну, это банально. Но на самом деле в банальности заключена великая правда. Что может быть банальнее знаменитой фразе «возлюби ближнего как самого себя»? А тем не менее это главнейшая заповедь Священного Писания. И то, что она не осуществляется, это значит, что мы не можем этого сделать, хотя это правда. Вот так и в дуэли. Что там произошло? А ничего особенного. Просто произошло то, что, видимо, должно произойти было. Что это значит? А это значит вот, что произошло. Это значит, что Фонкорн понял, в конце концов, что это его отношение к Лаевскому и связанная с ним идея имеет, по крайней мере, одно исключение. Вот Лаевский. А значит, столь категоричным человек уже не должен быть, поэтому действительно никто не знает настоящей правды. Это с точки зрения Лаевского. Но эту фразу повторяет и сам Лаевский. Потому что он тоже понял, в конце концов, часть какой-то истины. Не всю ее, а часть какой-то истины, причем очень простой. Истина эта заключалась в том, что его отношение к жизни, которым он считал справедливым, верным и так далее, оно было неправдой. Вот и все. И поэтому нужно начать все сначала. И с этой точки зрения тоже никто не знает настоящей правды. Тогда возникает еще один вопрос. Вот мы все время говорили о том, что Чехов выражает своего рода недоверие ко всякого рода политическим системам, религиозным, нравственным, каким бы ни было, потому что они догматически пытаются определить, что есть истина жизни, а следовательно и определяют человеческое поведение. Но означает ли это в данном случае, что у Чехова не было никакого идеала, так сказать, да? Вот разочаровавшись во всех, он как бы оказался тем самым, что ли, нигилистом? Совсем нет. Дело все заключалось только в том, что идеал был совершенно другого свойства. Вот у того письма, которое я вам читал, где Чехов расписывается в своей нелюбви как разного рода системам идей, фирму и ярлык, я считаю, за предрассудки, есть продолжение. Это письмо заканчивается у него такими словами. «Мое святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода. Свобода от силы и лжи, в чем бы последние ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником». Это действительно не похоже ни на систему религиозных идей, нравственных, или там общественных, и еще каких. Но здесь выражено что-то очень существенное для Чехова. Что же это такое? Для того, чтобы мы могли это как бы то ни было понять, здесь уместно сделать одно, может быть, очень краткое отступление. Впрочем, основываясь на том, что здесь сказано, «Мое святая святых, человеческое тело, здоровье», это не случайно сказано. Мы знаем, что по профессии Чехов был врач. Он окончил медицинский факультет Московского университета. И, между прочим, был, с одной стороны, лечащим врачом, земским врачом в том числе. И, кроме того, было время, когда Чехов даже хотел сделать себе ученую карьеру по медицинской части. Он даже начал писать что-то вроде диссертации, которая сохранилась, и которая составляет последний, 18-й том вот в этом собрании полного сочинения Чехова. Оно совсем не то, что мы о Чехове знаем. Это сочинение называется «История врачебного дела в России». Ученым-медиком Чехов не стал. Но вот эта закваска медицинская, которую он прошел, и которая так иначе связана была с его профессией, она осталась. И она наложила свой отпечаток на чеховские представления о жизни, о смысле жизни и так далее. Отчасти почти прямые. Учителем Чехова, профессором, у которого он учился на медицинском факультете в Московском университете, был один очень известный профессор, профессор-терапевт, имя которого медицинской науке очень хорошо известно до сих пор. Его была фамилия Захарьин. Этот Захарьин, между прочим, он учил своих учеников профессии так, как-то особенным, видимо, образом. Во всяком случае, это учение было связано с одним постулатом, который неукоснительно проводил в своих лекциях, занятиях со студентами Захарьин, и которую Чехов, кажется, очень хорошо усвоил. Принцип, против прочим, сейчас не очень даже воплощенный до сих пор медицинской науки. Он в высшей степени прост, как все истинное, да? Захарьин говорил о том, что лечить надо не болезнь, а лечить надо человека, который болеет этой болезнью. Потому что у каждого человека эта болезнь проявляется по-своему. Это, между прочим, медицинский принцип, усвоенный Чеховым еще в Московском университете, конечно, в прямом виде не был им перенесен в область литературы, понятно, но какое-то отдаленное отношение, это отношение как бы к жизни вообще, а ведь медицина – это и есть отношение к жизни, Чехов явно усвоил. Отсюда не случайно вот эти словечки, которые мы с вами сейчас только что слышали в этом самом письме Чехова. Что же является для него самым главным? Он говорит: «Мое святая святых – тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода. Это, между прочим, действительно, кажется, принцип Чехова, потому что в известной мере аналог ему те знаменитые его высказывания, которые все знают наизусть. О том, что в человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Это, в принципе, то же самое здоровье человеческое, как полагал Чехов. А вот то, что связано с, как бы с отступлением от этого идеального комплекса, то это все его болезнь, которая, собственно говоря, и должна быть каким-то образом, которую каким-то образом надо лечить. Поэтому отсюда и вывод, заключающийся в том, что Чехов всегда писал не об идеях. Он писал поэтому всегда о человеке, который, как однажды он сказал, есть чудо природы. Да? Человек вообще рожден Чарльзом Дарвином или Ньютоном. А он кто? Человек удивительным образом уклоняется по существу от того, что дано ему по существу природой. И в этом заключается определенного рода позиция. Вот об этих уклонениях Чехов больше всего и писал. Потому что он меньше всего мог быть догматиком, как мы сейчас слышали. Поэтому он не пытался определить, что такое здоровье. Однажды он даже сказал так, что он говорит, что такое честь определить нельзя. Но что такое бесчестный поступок, каждый из нас понимает. Поэтому у него и речь-то об этом идет, не о неком догматическом понятии, связанном с нравственными, политическими и какими-то другими идеями. А у него речь идет именно об этом. О том, что человек совершает нечестный поступок. О том, что он невольно или невольно уклоняется от того идеального состояния, в котором он должен находиться. Вот это и есть Чехов, совершенно нового взгляда, как бы постулирующий совершенно новый взгляд на мир. Отсюда, между прочим, наверное, его значение даже в 20 веке. Ведь он в 20 веке оказался популярным необыкновенно, только в 20-м. И его стали связывать уже с философскими идеями. Чехова считали одним из предшественников, например, театра абсурда. Чехова считали связанным с тем, что чем действительно будет заниматься философия 20 века, как бы предшественником философии обыденного сознания. И в этом есть определенного рода свой резон, хотя Чехов нигде этого не формулирует, но как бы сама позиция, обнаруживающаяся в его писаниях, она действительно связана именно с тем, чем будет потом заниматься 20 век. Теперь мы вернемся к тому, как Чехов представлял себе свое место в литературном процессе. Таким образом, он оказался таким, каким мы теперь его хорошо знаем. Мы с вами сказали о том, что он испытывал некую нелюбовь к разного рода идеям и догматическим системам. И из этого, собственно, постулируется вполне логический вывод о том, что стало быть нужны поиски, которые исходят из чего? Из наблюдения над человеком. Из наблюдения над человеком в жизни. Вот это и нужно сделать сейчас, когда все системы идейные как бы обнаружили свою несостоятельность. Вот сейчас литература, полагал Чехов, и должна заняться поисками этих, может быть, новых идей, но уже истинных, или, по крайней мере, подступиться к поискам этих истинных идей. Отсюда то, как он понимал свое место в литературном процессе. Он говорил о том, что писатели его поколения занимают совершенно особое место в литературе. Особенность эта заключается как раз в этом. Если он говорит раньше, литературное развитие осуществлялось благодаря